2009. Глава 62. Мудрить не стали, от пещеры отходил только один коридор, так что по нему троица и двинулась. Впереди, с включенным фонарем, Лоренс, за ним Эбигейл и Джун. Но не прошли они и 30 футов, как предводитель этого маленького отряда остановился. Ну вот, первая развилка. Главный туннель продолжался, по крайней мере, на расстоянии света лампы, но в стене открылось еще одно отверстие. Лоренс опустился на колени и заглянул в него. Щель узкая, но куда-то определенно ведет. «А ты не думаешь, что держаться стоит главных коридоров?» — спросила Эбигейл. «Вообще-то не...» Ее отец шумно выдохнул. «Здесь скелет и пара железных наручников. Должно быть какой-нибудь заключенный. Да, давайте пока держаться главного коридора. Признаков человеческой деятельности — углубление от подрыва динамита, ржавых банок с пороховой пудрой, бочонков из-под карбида, стальных сверл, деревянных крепей попадалось все меньше, и вскоре пленники вышли в природную пещеру, откуда продолжили путь, уже не придерживаясь какого-то определенного коридора, а переходя из одного подземелья в другое, из тесного вроде кладовки в просторное, побольше первой пещеры. Чем дальше, тем менее узнаваемой становилась порода, из которой были сложены стены и потолок. Свисающие с потолка сталактиты роняли капли своих коррозийных растворов в проеденные ими дыры в полу. Эбигейл провела пальцами по стене из брикчии, примечание — горная порода, конец примечания, в которой сцементировались куски горной породы, окаменевшие кости и доисторические ракообразные. Примерно через час они наткнулись на пещеру, напоминающую богато декорированный грот. Лоренс посветил вверх. Сталактиты свисали здесь гроздьями и шли ряд за рядом, как зубы у акулы. В центре они срастались в причудливый конгломерат, напоминавший люстру. У ближней стены походили на трубы органа, а в дальнем углу смахивали на длинные щупальца медузы. Пещера сталактитов сменилась туннелем с гладкими стенами и низким, всего в футе над головой, Кендала потолком. Стены эллиптического прохода понемногу расширялись, потолок же понижался. Так что вскоре путешественникам пришлось сначала пригнуться, потом присесть, еще чуть позже опуститься на четвереньки, а в конце концов и вовсе пробираться ползком, протискиваясь между полом и потолком, разделенными 16 дюймами пространства. Минут через 5 Эбигейл не выдержала. «У меня клаустрофобия!» — закричала она. Девушка не видела света фонаря и ощущала себя пленницей кромешной тьмы. Даже тепло ее собственного дыхания отражалось от стен легким прикосновением к лицу. Что-то схватило ее за лодыжку, но повернуться и посмотреть, что это, не позволяла теснота туннеля. «Они вокруг нас!» — прошептала сзади Джун. «Они говорят со мной, не умолкая!» «Слышу что-то впереди!» — крикнул Лоренс. Потолок царапал Эбигейл голову. Ее левая нога снова закровоточила, а боль в копчике сделалась нестерпимой. «Я больше не могу дышать!» — подумала Фостер и тут же одернула себя. «Нет, ты можешь! Это всего лишь воображение!» Чтобы хоть как-то продвигаться вперед, ей приходилось склонять голову в сторону и сжимать плечи. «А если мы застрянем?» «Я уже не смогу повернуть назад! Какая ужасная будет смерть!» Позади что-то шептала Джун. Эбигейл уже хотела сказать отцу, что пора к чертовой матери поворачивать и двигать назад. Но тут и она тоже услышала то, о чем он говорил, какой-то неясный шум. Свет фонаря ударил ей в лицо. «Уже близко», — сказал Лоренс. В самом конце высота лаза не превышала 1 фута. Эбигейл протиснулась еще немного, и профессор, схватив дочь за руки, помог ей подняться. «Где мы?» — спросила девушка. Вместо ответа Кендалл провел лучом по огромной пещере с высоченными в 60 футов стенами. «Боже мой!» — воскликнула Эбигейл. Они стояли на краю подземного озера в 50 футов шириной и 2 глубиной. На другой его стороне из расщелины в скале низвергался водопад. Избыток минеральной воды уходил вглубь горы через дыру в стене, так что озеро оставалось на одном уровне. Грохот воды заполнял все подземелье неумолкающим эхом, звук которого напомнил Эбигейл ее любимое место в Центральном парке, фонтан Черри-Хилл. Там, если сесть к нему поближе, шум города был почти не слышен. Пока Лоренс помогал Джун вылезти из туннеля, журналистка наклонилась и потрогала темную, как чернила, воду, жутко холодную, с температурой лишь на градус другой выше точки замерзания. Луч света скользнул по поверхности озера, и она увидела, что его дно состоит из каких-то белых кристаллов. Между ними плавала полупрозрачная безглазая рыбешка. Потом все трое сидели на каменистом берегу плененного вечной ночью озера, пили мелкими глоточками воду и подкреплялись кусочками батончика. В какой-то момент Эбигейл опустила голову и закрыла глаза. «Проснись, Эбби, пора двигаться дальше», — разбудил ее голос отца. Она выпрямилась, потерла глаза. «Я долго спала?» 5 минут, — ответил профессор. «А где Джун?» Лоренс указал на груду камней на дальней стороне озера, где обвалился участок потолка. «Немножко странно себя ведет, да?» «У нее на глазах убили мужа. Или ты уже забыл?» Отец с дочерью прошли по берегу на противоположный берег и сели на камни рядом с Тозер. «Вот что я думаю. Может быть, эти камни и валуны блокируют вход в еще один коридор? Помогите-ка мне расчистить завал». «Нет», — покачала головой Джун, — «не надо здесь ничего трогать. Это плохое место». «Извини, но другого легкого выхода из этого подземелья я не вижу», — возразил Лоренс. Отец и дочь взялись за работу. Вдвоем они поднимали камни, с которыми могли справиться, и отбрасывали их в сторону. Разгребая кучу щебня, Эбигейл поймала себя на том, что начинает терять чувство времени. Ей уже начало казаться, что они провели в пещере целый день. Очередной камень, упав на растущую груду, поднял облачко пыли, Фостер отступила. «Ты чувствуешь?» — спросила она Кендала. — Запах. Воняет тухлыми яйцами. Посвети-ка сюда, Лоренс. Похоже, тут что-то есть. Ее отец убрал еще один камень, и им открылся коридор, вполне широкий и высокий для прохода. Он поправил фонарь и выругался. Черт, это всего лишь... Эбигейл вскрикнула. Лоренс заглянул в коридор еще раз и вдруг отпрянул назад. — Господи! — Она жива? — прошептала Фостер. — Выглядит как живая. Завал из камней скрывал углубление, в котором, прислонившись к каменной стене и положив левую руку на заросли окаменелых цветов, сидела молодая женщина. Она была нагая, изящная, но фигуристая. Голова ее покоилась на изгибе правой руки, словно она только что присела и уснула, а левую руку покрывал воск. «Красивая», — прошептал Кендалл. «Волосы у женщины были длинными и черными, и даже ее полные губы сохранили цвет, темно-малиновый. Под розовой кожей проступали наполненные кровью вены». «Ее, должно быть, завалило здесь», — предположила Эбигейл. «Нет. Думаю, она жила в Абандоне 893 года», — возразил профессор. «Хочешь сказать, что этому прекрасно сохранившемуся трупу 116 лет? А ты посмотри на ее одежду. На ботинки, на холщовые штаны, шаль. По-твоему, современные женщины так одеваются?» «Но это невозможно. Ни малейшего признака разложения. Она и на мертвую-то не похожа». «Согласен, невероятно. Я такого чуда еще не видывал». Лоренс отступил от углубления и глотнул чистого воздуха. «Запах тухлых яиц, говоришь? Это сернистый газ, очень токсичный. Вероятно, он ее и убил. Но он же потом и сохранил ее тело, уничтожив все бактерии, как внутри нее, так и вокруг. В то Рождество она, наверное, как и мы сегодня, искала выход. Увидела этот укромный уголок, решила отдохнуть. А потом обрушился потолок, и она оказалась вроде как в гробнице». Получилась своего рода герметичная камера. Деваться сернистому газу было некуда, вот разложение и не случилось. Так что она в буквальном смысле застыла во времени. Посмотри на нее. Перед тобой человек, живший и дышавший в Абандоне. Держу пари, ей было бы что рассказать. Господи, какая красавица! «Она смотрит на меня!» — вскрикнула вдруг Джун. «Глаз меня не сводит!» «Дорогая, эта женщина давно мертва», — напомнил ей Эбигейл. Кендалл поднял камень и положил его перед расщелиной. «Что ты делаешь?» — удивилась Эбигейл. «Если туда попадет свежий воздух, долго она не протянет. Нужно поскорее запечатать ее, сохранить в том виде, в котором мы ее нашли», — объяснил профессор.